Глава первая. Молодость Потемкина до 1744 года. Сведения о происхождении и молодости Потемкина, основанные большей частью на устном предании, имеют лишь анекдотический характер и в значительной их части не могут считаться достоверными. Так, например, нет положительных данных о родстве Григория Александровича с известным русским дипломатом Петром Потемкиным, побывавшим при Алексее Михайловиче и Федоре Алексеевиче в разных государствах Западной Европы в качестве московского посла, но не отличившегося ни политическим тактом, ни образованием. Во время случая Григория Александровича так мало знали о политической роли его мнимого родственника, что даже племянник знаменитого фаворита Энгельгард относит путешествие Петра Потемкина в Англию к эпохе Петра, между тем, как он был там гораздо раньше и умер до воцарения Петра Великого. В среде дипломатов, находившихся в Петербурге в то время, когда Григорий Александрович сделался князем, и когда зашла речь о его родстве с Петром Потемкиным, составление такой родословной считали или самообольщением, или обманом. Мы не придаем также значения рассказу о происхождении рода Потемкиных из Польши. Об этом говорят иностранные писатели, а также и Энгельгард, между тем, как у Самойлова, также близкого родственника Григория Александровича, не упомянуто об этом обстоятельстве. Год рождения Потемкина точно неизвестен. В различных источниках говорится то о 1736, то о 1739 годе. У Самойлова показан 1742 год. Во всяком случае, Потемкин был несколькими годами моложе Екатерины. Родившись в селе Чижове, близ Смоленска, Потемкин, будучи мальчиком, лишился своего отца, Александра Васильевича, скончавшегося в 1746 году. Поэтому разные анекдоты о строптивом нраве сего последнего, безграничной ревностью якобы мучившего свою жену, мать Григория Александровича, не могут иметь для нас особенного значения. Так как, однако, едва ли можно сомневаться в грубости нрава отца и в его жестоком обращении с женой, бывшей гораздо моложе его, то кончина отца для Грица, как называли дома способного мальчика, была скорее выгодою, чем потерей. Мать Григория Александровича, сделавшаяся впоследствии статсдамой, была хороша собой и считалась умной женщиной. После смерти мужа она переселилась в Москву, где жила под покровительством родственника, президента камер-коллегии Григория Матвеевича Козловского, и где единственный сын ее вместе с сыном Козловского посещал учебное заведение Литкеля в немецкой Слободе. Сохранились некоторые анекдоты о честолюбии Потемкина в юном возрасте. То он мечтал о проекте скупить когда-то множество домов за Яузою и выстроить преогромное здание, то он говорил своим товарищам: «Хочу непременно быть архиереем или министром», или «Так начну военной службой, а не так, то стану командовать попами». Нет сомнения, что впоследствии он неоднократно мечтал о посвящении себя монашескому званию и весьма часто занимался вопросами богословия. Энгельгард замечает в своих записках о Потемкине: Поэзия, философия, богословие и языки, латинский и греческий, были его любимыми предметами. Он чрезвычайно любил состязаться, и сие пристрастие осталось у него навсегда. Во время своей силы он держал у себя ученых-раввинов, раскольников и всякого звания ученых людей. Любимое его было упражнение, когда все разъезжались, призывать их к себе и стравливать их, так сказать, а между тем сам изощрял себя в познаниях. Также и Самойлов рассказывает о страсти Потемкина к наукам отвлеченным, к чтению классиков, о его уединенном прилежании. В селе Татеве, куда он в молодости приезжал к родным гостить, сохранилось предание, что часто утром находили молодого Потемкина спящим в библиотеке, настоявшим там бильярде, уцелевшем до сих пор. Он просиживал за книгами целые ночи. Полезным наставником его был иеродиакон греческого монастыря Дорофей. Вступив в только что учрежденный Московский университет, Потемкин за свои дарования и успехи удостоился золотой медали, а затем, кажется, в июле 1757 года находился в числе 12 лучших воспитанников университета, отправленных в Петербург и представленных императрице Елизавете Петровне. По возвращении в Москву он вместо участия в регулярных занятиях университетских увлекался самостоятельными работами, чтением книг и прочим, вследствие чего был исключен из университета за нехождение. Во все время Потемкин, как это тогда было принято для молодых дворян, считался находившимся на военной службе с дозволением не являться на службу до окончания учения. В 1755 году он был записан в конной гвардии рейтором. В 1757 году произведен в капралы. В 1758 в ефрейт-капралы, а в 1759 году в каптенармусы. По исключении из университета Григорий Александрович решился посвятить себя военной карьере. В числе лиц духовного звания, которых посещал Потемкин в Москве, находился Амвросий Зертис-Каменский, бывший тогда архиепископом Крутицким и Можайским. Он одобрил его намерение и дал ему на дорогу 500 рублей. В Петербург Потемкин прибыл в то время, когда там готовились чрезвычайно важные события. Во время царствования Петра III он сделался вахмистром, был взят ординарцем к принцу Георгу Галштинскому и в то же время правил ротою, в которой он служил. Участие Потемкина в государственном перевороте 26 июня 1762 года обратило на него внимание Екатерины. О его сношениях с Орловым до этого события мы не имеем никаких данных. Есть предание, что он во время кризиса действовал в пользу Екатерины, уговаривал солдата объявить ее самодержицею и прочее. Обо всем этом не сохранилось достоверных сведений. В какой степени трудно воспроизведение частностей таких фактов, видно из следующего обстоятельства. Рассказывают, что Потемкин в ту минуту, когда Екатерина 30 июня верхом в мужском платье во главе отряда войск отправилась в Петергоф, находился в ее свите. Услышав, что императрица желает иметь темляк на шпаге, он сорвал свой темляк, подъехал к государыне и поднес ей желаемое украшение, чем обратил на себя внимание императрицы. Самойлов, племянник Потемкина, решительно отвергает достоверность этого анекдота на том основании, что Потемкин, будучи еще унтер-офицером, не мог поднести своего темляка государыне. По елику он и был не офицерский. Однако сам Потемкин рассказывал впоследствии Сегюру даже подробности об этом случае. Как он подал темляк, как его лошадь, привыкшая к эскадронному учению, поравнялась с лошадью императрицы и, несмотря на все усилия, упорствовала удалиться, как императрица улыбнулась и прочее. Как бы то ни было, императрица придавала участию Потемкина в государственном перевороте некоторое значение. В ее письме к Понятовскому о частностях этого события, между прочим, сказано: «В конной гвардии 22-летний офицер Хитрово и 17-летний унтер-офицер Потемкин направляли все благоразумно, смело и деятельно». Лучшим свидетельством и точной меркой участия Потемкина в государственном перевороте 1762 года служат награды, которых был он удостоен за заслуги, оказанные при этом случае Екатерине. Он получил 400 душ крестьян. Далее, в собственноручном расписании Екатерины о наградах по тому случаю сказано: «В конной гвардии вахмистр Григорий Потемкин, 2 чина по полку, до 10 тысяч рублей». В другом месте этого документа упомянуто о назначении Потемкина камергером. Все эти награды были лишь предположением Екатерины, которая, к тому же, ошибалась, считая Потемкина в 1762 году 17-летним юношей. Он был тогда, по крайней мере, 3 годами старше. Во всяком случае, в то время он не сделался камергером, а только камер-юнкером, и был удостоен звания подпоручика. Без сомнения, Потемкин тотчас же после государственного переворота бывал часто при дворе и обращал на себя внимание императрицы. В устном предании сохранились некоторые анекдоты, за фактическую достоверность которых нельзя ручаться. Так, например, рассказано в сборнике анекдотов Карабанова. Стараясь нравиться императрице, он ловил ее взгляды, вздыхал, имел дерзновение дожидаться в коридоре, и когда она проходила, падал на колени и, целуя ее руку, делал некоторого рода изъяснения. Она не противилась его движениям. Орловы стали замечать каждый шаг и всевозможно противиться его предприятию и прочее. Самойлов рассказывает о следующем случае. Однажды за столом императрица обратилась к нему с вопросом на французском языке. Потемкин отвечал ей по-русски. Кто-то из сановников заметил ему, что следует отвечать на том языке, на котором предложен вопрос. Немало не смущаясь, Потемкин возразил: «А я, напротив того, думаю, что подданный должен ответствовать своему государю на том языке, на котором может вернее мысли свои объяснять. Русский же язык учу я слишком 22 года». Митрополит Платон рассказывал, что Потемкин был обязан своим возвышением умению подделаться под чужой голос, чем иногда забавлял Григория Орлова. Последний сообщил об этом государыне, и она пожелала видеть забавника. Потемкин, о чем-то спрошенный Екатериной, отвечал ей ее же голосом и выговором, чем насмешил ее до слез. Гельбик рассказывает о ненависти братьев Орловых к Потемкину в это время и сообщает довольно подробно о том, как однажды Григорий и Алексей Орловы воспользовались удобным случаем, чтобы начать с ним спор, и страшно избили его палками. До чего доходят выдумки в отношении к этой эпохе жизни Потемкина, видно из разных толков о лишении его одного глаза. Гельбик рассказывает, что Потемкин, будучи еще ребенком, как-то неосторожно играл ножницами и при этом ранил себя в глаза. По другим рассказам, Потемкин был изувечен во время драки с Орловыми. Иные передают, что ему вышибли глаз нечаянно во время игры в мяч. Кастера сообщает, что Алексей Орлов своим кулаком лишил Потемкина глаза. В примечании к запискам Энгельгарда сказано, что Потемкин окривел в 1766 году во время ссоры с одним придворным, который шпагой выколол ему глаз. Правдоподобнее всех этих анекдотов оказывается повествование Самойлова, что Потемкин, однажды заболев сильной горячкой и не доверяя медикам, велел отыскать мужика-знахаря, который обвязал ему голову и один глаз какой-то припаркой, лишивший его способности видеть этим глазом. Зато совершенно лишенное основания оказывается заметка в донесении сардинского дипломата маркиза де Парелло, что Потемкин после этого несчастья совершил поездку в Париж для приобретения хрустального глаза. Потемкин не лишился глаза, а только ослеп на один глаз. Это несчастье не могло не лишить его некоторой доли красоты, которой он отличался. Самойлов говорит, тогдашние остроумы сравнивали его с афинейским Альцибиадом, прославившимся душевными качествами и отличной наружностью. Он описывает отчаяние Потемкина по поводу этого несчастья, причем рассказывает подробно, как Потемкин совершенно удалился от двора и от всякого общества вообще. В продолжение полутора лет он не выходил из дому, занимаясь чтением и приобретая множество познаний. Он отрастил себе бороду и мечтал о пострижении в монахи, но любовь к нему одной красавицы и внимание императрицы принудили его оставить жизнь отшельника и возвратиться ко двору. Частности этого рассказа имеет анекдотический и даже легендарный характер. К тому же в рассказах других современников мы находим совершенно иное объяснение причины добровольного удаления Потемкина от двора. В анекдотах, собранных Карабановым, странный образ действий Потемкина объяснен его любовью к императрице. Разные рассказы согласны, однако в передаче довольно важного обстоятельства сама Екатерина позаботилась о привлечении вновь ко двору Потемкина. Исполнению ее желания должен был содействовать Григорий Орлов. Эти общие факты, как кажется, не могут подлежать сомнению. Между тем, как подробности этих рассказов не заслуживают серьезного внимания историков. К тому же мы не имеем возможности определить точно время 18-месячного отшельничества Потемкина. Не только в биографии Потемкина, составленный Самойловым, но и в других источниках говорится о путешествии Потемкина в Швецию. Некоторые писатели относят эту поездку к 1762 году, утверждая, что Потемкин был отправлен в Стокгольм к находившемуся там русскому посланнику графу Остерману с известием о воцарении Екатерины. Самойлов, напротив, относит эту поездку к позднейшему времени, объясняя ее желанием Орловых удалить Потемкина от двора, где он после только что упомянутого происшествия играл довольно важную роль. Как бы то ни было, путешествие Потемкина в Швецию, о котором ничего не известно из документальных источников, не могло иметь какого-либо важного политического значения. Он не играл при этом роли дипломата, а был простым курьером. Замечанию Самойлова, что Потемкин после возвращения из Швеции не имел более у двора той приятности, какой пользовался до отбытия своего, мы не можем придавать особенного значения. Зато мы узнаем на основании архивных данных, что Потемкин во второй половине 1763 года был определен на службу в Синоде. Сохранилась инструкция, составленная по этому случаю Екатериной для Потемкина. Из нее видно, что он был помощником обер-прокурора. Потемкину было тогда 20 лет с небольшим. Недаром сказано в указе Синоду, что он определяется на должность, дабы он слушаньем, читанием и собственным сочинением текущих резолюций навыкал быть искусным и способным к сему месту. О деятельности Потемкина в Синоде мы не имеем никаких данных. Главным занятием Потемкина во все это время была, как кажется, военная служба. В июле 1762 года он был представлен в корнеты, но императрица написала быть подпоручиком. 19 апреля 1765 года он был произведен в поручики. В этом же году он исполнял казначейскую должность и надзирал за шитьем новых мундиров. 19 июня 1766 года он получил командование 9-й ротой. В 1767 году с двумя ротами своего полка командирован в Москву во время комиссии об уложении. 22 сентября 1768 года Потемкин сделался камергером, а в ноябре был отчислен от конной гвардии по воле императрицы как состоящий при дворе. В 1767 году собралась известная большая комиссия для составления уложения. В занятиях этого собрания Потемкин участвовал в качестве опекуна депутатов от татар и других иноверцев, которые выбрали его опекуном по той причине, что они недовольно знают русский язык. Кроме того, он был членом комиссии духовно-гражданской. Более подробных известий о деятельности Потемкина при этом случае мы не имеем. Во всяком случае, она прекратилась в то время, когда началась турецкая война, и Потемкин, как и многие другие члены этого собрания, изъявил желание отправиться в поход. В заседании 2 января 1769 года маршал собрания Бибиков объявил, что господин опекун от иноверцев и член комиссии духовно-гражданской Григорий Потемкин по высочайшему ее императорского величества соизволению отправляется в армию волонтером, и вследствие этого на его место нужно избрать другое лицо. Мы не знаем, когда Потемкин, отправляясь в армию, покинул столицу. Весной 1769 года он обратился к императрице со следующим письмом, писанным 24 мая в квартире князя Прозоровского и обнаруживающим желание молодого честолюбца обратить на себя внимание Екатерины и отличиться воинскими подвигами. Мы передаем этот характеристический документ целиком. «Всемилостивейшая государыня, беспримерное вашего величества попечение о пользе общей учинили общество наше для нас любезным. Долг подданнической обязанности требовал от каждого соответствования намерениям вашим, и с сей стороны должность моя исполнена точно так, как вашему величеству угодно. Я высочайшего вашего величества милости видел с признанием, вникал в премудрые ваши узаконения и старался быть добрым гражданином. Но высочайшая милость, которую я особенно взыскан, наполняет меня отменным к персоне вашего величества усердием. Я обязан служить государыне и моей благодетельнице, и так благодарность моя тогда только изъявится в своей силе, когда мне для славы вашего величества удастся кровь пролить. Сей случай представился в настоящей войне, и я не остался в праздности. Теперь позвольте, всемилостивейшая государыня, прибегнуть к стопам вашего величества и просить высочайшего повеления в действительной должности при корпусе князя Прозоровского, в каком звании вашему величеству угодно будет, не включая меня навсегда в военный список, но только пока война продлится. Я, всемилостивейшая государыня, старался быть к чему не есть годным в службе вашей. Склонность моя, особливо к коннице, которой и подробности я смело утвердить могу, что знаю. Впрочем, что касается довоенного искусства, больше всего затвердил сие правило, что ревностная служба к своему государю и пренебрежение жизни бывают лучшими способами к получению успехов. Вот, всемилостивейшая государыня, чему научила меня тактика и тот генерал, при котором служить я прошу вашего высочайшего повеления. Вы изволите увидеть, что усердие мое в службе вашей наградит недостатки моих способностей, и вы не будете иметь раскаяния в выборе вашем. Всемилостивейшая государыня, вашего императорского величества, всеподданнейший раб Григорий Потемкин. Квартира князя Прозоровского в мае 1769 года находилась на Днестре, близ Хотина. Тогда именно русское войско готовилась атаковать эту крепость штурмом. Вскоре начались удачные действия Потемкина, произведенного в генерал-майоры во время этого похода. Так, например, он отличился в авангардном деле под Хотином 19 июня. Далее, при овладении 2 июля турецкими укреплениями под Хотином, и 29 августа в сражении, в котором верховный визирь Молдаванджи Паша и крымский хан были разбиты и обращены в бегство. Затем, когда Румянцев в качестве главнокомандующего заменил Голицына, в самом начале 1770 года Потемкин успешно участвовал в сражении при Факшанах 3-4 января. Об этом деле императрица Екатерина упомянула в составленном ею хронологическом перечне событий кампании против турок. Причем, однако, этот факт по ошибке отнесен ею к декабрю 1769 года. Далее Потемкин участвовал в сражениях при Браилове 18 января, командовал отрядом, двинувшимся к Бухаресту, содействовал генералу Штофельну во владении Журжей 4 февраля, успешно преследовал турок, бежавших после дела близ Рябой могилы, отличился в сражении при Ларге и Кагуле, принимал деятельное участие в занятии Измаила, поразил турок у реки Олты, сжег город Цирьбы, причем им было взято множество турецких судов. Румянцев в своей реляции от 9 сентября 1770 года доносил о Потемкине императрице. «Ваше Величество видеть соизволили, сколько участвовал в действиях своими ревностными подвигами генерал-майор Потемкин. Не зная, что есть быть побуждаемому на дело, он сам искал от доброй своей воли везде употребиться. Сколько сия причина, столько другая, что он во всех местах, где мы ведем войну, с примечанием обращался и в состоянии подать объяснение относительно до нашего положения и обстоятельств всего края, преклонили меня при настоящем конце кампании отпустить его в Санкт-Петербург во удовольство его просьбы, чтобы пасть к освященным стопам вашего императорского величества». Мы не имеем точных сведений о пребывании Потемкина в Петербурге между кампаниями 1770-1771 годов. Анекдотические рассказы, относящиеся к этому времени, не заслуживают особенного внимания. Говорили, что Екатерина была недовольна Потемкиным за то, что он будто бы насмехался над главнокомандующим князем Голицыным, между тем, как тот с похвалой отзывался о Потемкине. Самойлов пишет, что императрица благосклонно приняла приехавшего в Петербург Потемкина, но завистники его успели устроить дело таким образом, что Потемкин недолго оставался в столице и скоро должен был вернуться в армию. Достоин внимания рассказ, что Потемкин через библиотекаря императрицы Петрова и через Ивана Перфильевича Елагина, пользовавшегося доверием Екатерины, и спросил дозволения писать к ней и получать через них словесные ее ответы. Карабанов, передающий этот факт, прибавляет: «С любопытством прочитывая все письма, она видела, с каким чувством любви и с какой похвалой изъясняется он насчет ее особы. Сперва приказывала словесные ответы, а потом сама принялась за перо и вела с ним переписку». Мы увидим, что в позднейшее время войны, а именно с 1773 года, Екатерина действительно переписывалась с Потемкиным. Вероятно также, что она неоднократно беседовала о нем с Елагиным и Петровым. Уезжающему в армию в начале 1771 года Потемкину императрица поручила купить для нее турецкую лошадь. Об исполнении этого поручения писал Румянцев графу Панину осенью 1771 года. Так как изложение участия Потемкина в военных действиях выходит за рамки нашего очерка, мы ограничимся указанием на некоторые его подвиги. Он участвовал, между прочим, в делах при Красове и Турно в 1771 году, в военных операциях близ Селестрии в 1772 году, находился вместе с Орловым в Факшанах во время переговоров, происходивших в этом местечке, в 1773 году поразил турецкую конницу в сражении у Селестрии и прочее. Не особенно выгоден отзыв князя Долгорукова, участвовавшего в этой последней кампании и находившегося при Потемкине близ Селестрии. Как у Потемкина никогда ни к чему порядку не было, а граф Румянцев его весьма уважал по его связям у двора. Достойно внимания то обстоятельство, что в начале 1773 года, когда императрица настаивала на переходе русских войск через Дунай, а Румянцев писал ей о неудобствах такого действия, Потемкин находился в числе тех генералов, которые говорили против мнения Екатерины. Последнее, сообщая Вольтеру в июне 1773 года о военных действиях, упомянуло о подвигах Потемкина. Несколько позже, осенью, узнав через Румянцева о смелых военных делах Потемкина у Селестрии, Екатерина собственноручно писала Потемкину 4 декабря 1773 года. «Господин генерал-поручик и кавалер, вы, я чаю, столь упражнены глазеньем на Селестрию, что вам некогда письма читать. И хотя я по сию пору не знаю, преуспела ли ваша бомбардирада, но тем не менее я уверена, что все то, что вы сами предприемлете, ничему иному приписать не должно, как горячему вашему усердию ко мне персонально и вообще к любезному Отечеству, которого службу вы любите. Но как с моей стороны я весьма желаю ревностных, храбрых, умных и искусных людей сохранить, то вас прошу по-пустому не вдаваться в опасности. Вы, читав сие письмо, может статься, сделаете вопрос, к чему оно писано? На сие вам имею ответствовать. К тому, чтобы вы имели подтверждение моего образа мысли об вас, ибо я всегда к вам весьма доброжелательна. Екатерина. Декабря 4 числа 1773 года. Скажите и бригадиру Павлу Потемкину спасибо за то, что он хорошо турок принял и угостил, когда они пришли за тем, чтобы у вас батарею испортить на острову. Адрес этого письма писан рукой же императрицы Григорию Александровичу Потемкину. Расположение Екатерины к Потемкину предвещало важную перемену в жизни последнего.